Глава 16. Ну и была еще одна особенность. Лицам благородного сословия нельзя было драться на дуэли с представителями других сословий, не являющихся дворянами. Единственное исключение, если не являющийся дворянином дуэлянт был членом клана из первой сотни рейтинга. И то драться с ним или выставлять себе замену решал сам дворянин. Танцы, естественно, замерли. Всем стало любопытно, что происходит. Заметил неподалеку ректора. Тот был явно недоволен происходящим. Его можно понять. Вовсе не так хочешь провести день рождения своей дочери. Ну что ж, не я это начал, так что, надеюсь, все претензии будут им предъявлены представителям того клана, парень из которого организовал повод для вызова меня на дуэль. «Представьтесь, сударь!» — манерно пропищал мой соперник, словно и не знал, кто я такой. «Эйсон из дерзких, 8-й разряд». Как полагалось в таком случае, ответил я и, в свою очередь, задал вопрос. «А вы кто такой?» «Граф Уладер из Раскола, 10-й разряд», — пафосно заявил скандалист. «Я не услышал вашего титула. Могу ли я полагать, что его нет, поскольку я про такой клан ничего не слышал? В этом случае я вынужден буду выставить вместо себя на дуэль замену». Не сомневаюсь, что именно такова и была задумка, и где-то неподалеку терпеливо ждал заранее нанятый профессионал 10-го разряда. С огромным опытом боев и дуэлей, который, по представлениям моего соперника за руку Джоан, должен был обязательно и без особых проблем меня убить на этой дуэли. Ну что же, я был готов с интересом схватиться с опытнейшим противником. Это будет не избиение младенца в лице этого скандального графа, а интереснейшая схватка. Но, как оказалось, у ректора были несколько иные планы. Он тоже все быстро сообразил и решил сразу пресечь повторные попытки таких скандалов на корню. «Вообще-то, чтобы не огорчать сиятельного графа», — сказал он полным яда голосом, — «я могу помочь в этой ситуации. Как лицо королевской крови я могу посвящать простолюдинов в дворянские звания, в том числе и на временной основе для выполнения деликатных миссий в интересах короны. Так что я дарую Эйсону титул барона на этот день. Есть ли еще какие-то препятствия для этой дуэли, или граф Володер предпочтет извиниться перед оскорбленным им противником?» Ого, я даже и не знал, что титулы можно раздавать вот так походя. И на один денек, словно костюм, одолжить другу для похода в модный ресторан. Но ректор молодец, сделал очень интересный и совершенно неожиданный ход. Что скандалист его никак не ожидал, было понятно по его физиономии. Он открывал и закрывал рот, но так ничего и не мог сказать 10 секунд. Я воспользовался паузой, чтобы помочь ему принять решение, дополнительно оскорбив. «Я приму ваши извинения, сударь, если вы станете на колени. Это было ваше решение испортить день рождения славной девушки, что просто хотела повеселиться, так что вы оскорбили не только меня, но и ее, и этот славный дворец, и даже чувство прекрасного присутствующих здесь гостей, испортив такой чудесный праздник своим негодным поведением». «Да как ты смеешь, сынок?» — взревел стоявший рядом с незадачливым графом пожилой мужчина с большим брюшком. «Так оскорблять моего сына? Я...» «У вас есть тоже право вызвать меня на дуэль, если вас что-то не устраивает», — перебил я его, не дав договорить. «Будет повод выставить замену, что заранее приготовил ваш незадачливый сынок, чтобы меня убить. Вы же явно намного выше меня по уровням. Давайте, не заставляйте людей ждать. Где там этот ваш наемный убийца? Я готов сразиться с ним сразу после того, как разделаюсь с вашим избалованным сынком». Пожилой мужик, явно герцог, судя по тому, что сын был графом, задохнулся от возмущения. Ректор не дал ему опомниться и ничего сказать, решительно заговорив. «Я запрещаю объявлять сегодня новые вызовы на дуэли. Мне и эта первая была совсем ни к чему на семейном празднике. Тот, кто нарушит это правило, столкнется с моим личным неудовольствием. Граф Володер, так вы извинитесь или предпочтете драться?» Окинув взглядом лица людей, столпившихся вокруг, Уладер не заметил никакого сочувствия к себе. Я ловко раскрыл его план вызвать меня на дуэль, ничем не рискуя, заранее планируя выставить замену. Таких ловкачей никто не любил. Он понял, что, извинившись, будет просто растоптан общественным мнением. Оставалось рискнуть. «Я буду сражаться с «Барона Мейсоном», — сказал он решительно, и тем самым заслужил хоть немного одобрения. «Поскольку меня вызвали, и я решаю, когда будет проведена дуэль, то требую провести ее немедленно, чтобы после этого гости могли вернуться к празднику, больше не отвлекаясь на воспоминания о том, что вы когда-то существовали», — сказал я графу. «Будьте любезны найти себе секунданта, и сразу и начнем». В Академии время и место назначали секунданты. Здесь же правила были более гибкие, чем я и воспользовался. Секундант у графа тут же нашелся, всегда найдутся желающие посвятиться на публике. Я позвал секунданта Корнелла, передал ему все свои артефакты, напомнил проверить, чтобы то же самое сделал и мой противник. Корнелл сосредоточенно кивнул. Всех смутила подошедшая к нам Джоан, не преминувшая чмокнуть меня в щеку. «О нет, вовсе не этим. Перед дуэлью привычные правила морали отступали. Какое они имеют значение, если речь идет о том, что один из дуэлянтов, а то и оба, могут быть скоро мертвы? Так что в этом случае поцелуи, даже если пара не была помолвлена, никак не осуждались обществом. Публика была шокирована ее словами. «Убей этого высокомерного идиота, Эйсон. Сделай мне приятное на день рождения. Хотя его и мало убить, за то, что попытался испортить мне праздник. Но я милостиво ограничусь этим». Такие кровожадные слова привели в ступор не только графа и публику, но и самого ректора. Меня же они не удивили. Джоан знала, что я должен убить того, кто задумал план по моему убийству, чтобы другим впредь неповадно было выстраивать такие комбинации, и пыталась таким образом снять с меня вину. А то болтали бы потом в случае моей победы, выскочка, не просто проливший кровь прямо на дне рождения королевской племянницы, а и убивший своего противника. Как будто не мог ограничиться тяжелым ранением. А вот в такой ее задумке я просто выполняю роль преданного кавалера прекрасной дамы, потребовавшей от него принести голову его противника в качестве подарка на день рождения. Кровожадника, конечно, с ее стороны и в стиле седых, суровых времен древней истории, но с меня взятки гладкие. А еще вполне возможно, Джоан планировала таким образом резко сократить количество желающих претендовать на ее руку и сердце, демонстрируя, как глубину наших отношений не только целует в щеку, но и просит убить, так и то, что потенциальный жених никак не может ожидать, что она, как жена, будет послушной девочкой. Скорее, неконтролируемой оторвой, а это крайне мало кого устроит из парней. Меня, впрочем, как раз вполне, но других таких, на всю голову отмороженных из-за проведенного на войне детства, в мирно живущем королевстве еще поискать. А как не понравились слова Джоан моему противнику, он аж нервно сглотнул и побледнел. Вполне, может быть, его поразила уверенность Джоан, что именно он сегодня будет убит, а не я. Она даже не побледнела, была спокойна, словно ждала перемену блюд за пиршественным столом, совершенно не волнуясь за меня, а между тем поцеловала, показывая, что я ей не безразличен. Вполне может быть, это была еще одна сторона задумки Джоан — смутить моего соперника, облегчив мне победу. Если так, то коварный ход сработал. Что я знал про клан противника? Раскол был серьезным и неприятным заклинанием. Кастовали его под ноги, человек или монстр вначале проваливался в яму, а потом ее стены смыкались. Неудобно с точки зрения сбора трофеев, но очень коварно и эффективно. В конкретном случае нашей дуэли мне об этом заклинании волноваться нужды не было. Это было заклинание уровня архимага. Моему противнику до него еще много лет, если, конечно, он переживет сегодняшнюю дуэль, и вообще имеет потенциал, чтобы стать однажды архимагом. Дальше, посоветовавшись с нами, секунданты вышли на арену и провозгласили, что обе стороны готовы биться. Секунданты удалились, и на арену вышли мы с графом. Быстро назначенный лично ректором судья, неизвестный мне пожилой господин в красном сюртуке, отдал нам сигнал приступать через секунду после того, как магический артефакт включился, отгородив нас от зрителей. Десятый разряд у противника против моего восьмого — это серьезная проблема. Я понятия не имею, какой у него резерв маны. Придется исходить во время боя из того, что максимально большой. Впрочем, мой все равно должен быть существенно больше после недавнего увеличения источника от четверти до половины от будущего. Но все равно мне не стоит светить самые мощные мои заклинания на этой дуэли, чтобы не появились вопросы, действительно ли у меня восьмой разряд. Придется действовать как типичному восьмому разряду. Я позволил графу атаковать меня первым. Надо проверить, на что он способен, чтобы выстроить эффективный против него рисунок боя. Я точно не буду спешить. Люди собрались посмотреть на дуэль, так что я должен обеспечить им интересное зрелище. Взглянув на меня из-под лобья, Володер атаковал воздушным копьем. Я просто шагнул влево в последний момент, давая ему пронестись мимо. Закусив губу, он отправил в меня огненный шар. Я послал свой, и они эффектно и громко взорвались, столкнувшись почти на середине дистанции. Чуть-чуть ближе ко мне, чем к нему, на метра полтора. Трибуны загудели. Я показал сейчас очень высокий для восьмого разряда уровень владения магией. Не просто очень быстро контратаковал тем же заклинанием, что подразумевало столкновение заклинаний почти в центре площадки, но и точно попал в заклинание противника. Я тут же послал сквозь ослепительное пятно, оставшееся на радужке от взрыва, ледяную каплю с небольшим смещением в сторону и сделал два шага вправо, уверенный, что противник тоже использует такой шанс меня атаковать в надежде, что я зажмурюсь на пару секунд из-за яркой вспышки и останусь на месте. Так и оказалось. Очередное воздушное копье пролетело сквозь то место, на котором я стоял прежде. Достаточно топорная работа. Такое заклинание можно заметить и после вспышки, и успеть отпрыгнуть в сторону или выставить щит. Впрочем, моя ледяная капля тоже в противника не попала. Тот сделал шаг влево, а я ставил на то, что он шагнет вправо. 50/50 в этот раз не повезло. Но велики шансы, что эту каплю он и не заметил. Просто шагнул в сторону, потому что так обучили его тренеры. И снова он атаковал меня в этот раз воздушной линзой. Очень прожорливое заклинание. Видимо, надеялся, что я поставлю щит, а он не выдержит удара мощного заклинания от мага 10-го разряда, и воздушная линза, разбив щит, сохранит достаточно энергии, чтобы убить меня на месте. Вполне разумное предположение, но я просто перепрыгнул заклинание в самый последний момент, когда зрители ахнули. Скорость продвинутых заклинаний графа мне уже была известна по более простым, что он скостовал перед этим. Нужно было добавить примерно 30%, что я и сделал. Сразу после этого я дважды шагнул вправо и сам впервые атаковал, послал огненный шар в противника. Тот поставил щит в 10 метрах от себя, прямо на его пути, о который тот и разбился. Выглядит эффектно, но на самом деле большая глупость. Сам себя слепишь на несколько секунд. Я тут же отправил одну за другой две ледяные капли на то место, на котором он стоял, и снова влево. В этот раз угадал. Граф шагнул влево, раздался возглас боли, и он схватился за бок. Трибуны взволнованно зашумели. Впрочем, как оказалось, мое заклинание его серьезно не ранило. Просто скользнуло по ребрам в районе сердца. Он сделал слишком мелкий шаг. Впрочем, хоть это и не смертельно, и серьезным ранением не считается, это очень болезненно. И кровь течет обильно, что на пользу никому не идет во время дуэли. Сама мысль о том, что ты истекаешь кровью, способна деморализовать нестойкого духом бойца. Будь у нас дуэль до первой крови, на этом бы мы и остановились, и я бы победил. Но смертельная дуэль идет до тех пор, пока один из противников не будет убит или судья не остановит схватку из-за явной неспособности одной из сторон продолжать сражаться по причине тяжких ранений. «Перевяжись!» — крикнул я. «Я подожду!» Трибуны одобрительно зашумели, считая, что я проявил гуманность. «Да ничего подобного, хотя мне и выгодна такая точка зрения. Я уже понял, что граф явно не чемпион в боевых дуэлях, да и особо храбрым он не выглядел. С такого бойца станется упасть в обморок, когда он вообразит, что крови вытекло слишком много, даже если это и не так. А что тогда сделает судья? Правильно, остановит дуэль. И что я тогда скажу моей кровожадной невесте? Что лишил ее дополнительного подарка на день рождения, который она потребовала, мол, тебе и аметистовый желудок хватит? Лекарь из графа вышел тоже так себе». Он беспомощно попытался перевязать себе рану на боку носовым платком. Да, они достаточно большие, чтобы перевязать руку, и при известном умении даже ногу на туловище. «Сними сюртук, сними рубашку, ей перевяжи», — дал я ему нужные инструкции, сокрушенно качая головой. У меня-то в кармане на такой случай лежал не платок, а готовый бинт, но им я с ним делиться готов не был. Знаю я таких избалованных аристократов. Сейчас я отдам ему бинт, это будет благородный жест, все его одобрят, а потом, если у него получится ранить меня, он мне времени на перевязку не даст, поспешит добить. Я же не аристократ, так ли? Барон на день, его совесть за манеры мучить не будет. Так что бинт останется у меня. В случае ранения я могу им перевязываться и продолжаю сражаться. Уже не раз приходилось. Тем более это надо будет сделать для вида, если ранение придется в туловище. И меня тут же вылечит одно из зерен взрывной регенерации. Демонстрировать владение главной тайной могучих почтенной публики в мои планы точно не входит. Немного крови все равно будет, а дальше бинт прикроет моментально зажившую рану. Граф неловко содрал сюртук, ребра-то болят. Также неуклюже снял и рубашку, обнажив мускулистый и абсолютно белый торс, немного запачканный кровью. Прижал рубашку к ране и принялся стягивать рукава на другом боку, вызвав у меня печальный вздох. Да кто ж так перевязывается? Рубашка из тончайшего материала, как и положено для одежды богатых и знатных. Один слой вообще кровь не остановит. Он даже не знает, что нужно сложить ее хотя бы в несколько раз. Взгляд на трибуну позволил бы сразу понять, кто из зрителей имеет хоть какой-то боевой опыт. Они, как и я, сокрушенно смотрели на эту перевязку. Но я на трибуны смотрел лишь краем глаза. Граф уже снова надевал сюртук, а значит, может внезапно атаковать меня в любой момент. Пальцы у него тряслись, похоже, он полностью осознал, что из-за своей махинации может сейчас умереть, и пуговицы никак не застегивались. Он ограничился одной верхней, которую все же удалось застегнуть, и швырнул в меня огненный шар. Я снова молниеносно ответил своим, и они опять встретились и взорвались друг с другом примерно на середине дистанции между нами. Дуэль возобновилась. Снова послал ледяные капли сквозь марево, переступая то влево, то вправо. И обе капли послал в этот раз вправо, исходя из известной мне психологии дуэли. Если тебя ранили, когда ты шагнул влево, в следующий раз ты, не задумываясь, шагнешь вправо. Ты же помнишь, что когда шагнул влево в прошлый раз, было очень больно. Если, конечно, не знаешь о такой особенности психологии и не отслеживаешь ее сознательно. И снова крик боли. Граф присел и скукожился за скастованным воздушным щитом. Но мне опять не повезло, а вот ему — да, в этот раз пострадал другой его бок. Чуть более серьезно, но опять не смертельно. Как этого везучего засранца вообще убить-то?